колючую бороду. Он стоически переносил весьма болезненные процедуры, но когда хирург сказал ему, что он чуть не умер от сепсиса, Дальман расплакался от жалости к самому себе. Физические страдания и постоянное ожидание ужасных ночей не давали ему размышлять о такой абстрактной вещи, как смерть, но вот хирург объявил ему, что он поправляется и скоро сможет поехать в свою усадьбу восстанавливать силы. Как это ни удивительно, такой день настал. Надо сказать, что ему всегда нравились симметрия и некоторые анахронизмы. Он прибыл в клинику на машине скорой помощи, а теперь машина скорой помощи везла его к вокзалу на площади Конституции. Свежесть ранней осени после душной тяжести лета была как естественный символ его счастливой судьбы, презревшей болезнь и смерть. В 7 утра город еще не утратил сходства с огромным старинным домом, каким он кажется ночью. Улицы, словно длинные коридоры, площади, словно патио. Дальман узнавал их с радостью и волнением, от которых вдруг начинала кружиться голова. На какую-то долю секунды раньше, чем они возникали перед глазами, он уже видел кафе, афиши и другие неброские приметы Буэнос-Айреса. В желтоватом свете нового дня все опять возвращалось к нему. Известно, что юг начинается по ту сторону Ривадавии. Дальман всегда считал, что это непростая условность, и что если перейти эту улицу, входишь в какой-то более старый, более прочный мир. Из машины он старался разглядеть среди новых зданий окно с узорной решеткой, дверной молоток, старинный парадный подъезд или уютный патио. В зале ожидания он узнал, что до отхода поезда остается около часа. Вдруг вспомнил, что рядом, в кафе на улице Бразиль, в 2 шагах от дома Иригойена, обитает огромный кот, который, как некое надменное божество, позволяет людям прикасаться к себе. Вошел. Кот был там и дремал. Дальман попросил чашечку кофе, неспешно размешал ложкой сахар, пригубил. В этом удовольствии ему отказывали врачи, и подумал, поглаживая черную шерстку, как иллюзорен этот контакт и как, в общем, они далеки, ибо для человека существует время и чередование событий, а для этого загадочного сознания сиюминутность и вечность момента. Поезд ждал, растянувшись вдоль предпоследней платформы. Дальман миновал ряд вагонов и поднялся в какой-то полупустой, закинул чемодан на сетку. Когда колеса застучали, он, мгновение поколебавшись, открыл чемодан и взял первый том «Тысячи и одной ночи». Захватить с собой эту книгу, столь тесно связанную с его бедой, значило уверовать в то, что беда ушла навеки, и с легкой душой бросить тайный вызов поверженным силам зла. С обеих сторон за окнами город расползался в клочья предместий. Эта картина, а за нею другая, сады и домики, отвлекали от чтения. Действительно, Дальман не мог сосредоточить внимание на книге. Волшебная гора и дух, поклявшийся убить своего благодетеля, были, кто в том усомнится, сказочны. Но не намного сказочнее этого утра и того, что ты есть на свете. Блаженное чувство отвлекало его от Шахразады и ее выдуманных чудес. Дальман закрыл книгу и отдался жизни. Обед, бульон в блестящей металлической мисочке, как бывало во время путешествий в далекую пору детства, тоже доставил ему наслаждение, тихое и с благодарностью принятое. «Завтра проснусь в Эстансии», — подумал он. Ему показалось, будто живут в нем 2 человека. Один, едущий сквозь осенний день по родимой земле, и другой.